Глава 4. Идем к реализации. В предыдущей главе мы учились фокусироваться на наших желаниях, направлять мысленный взор на достижение всего, что мы хотим, и развивать умение хотеть. Этот этап — неотъемлемая часть психологического роста. Невозможно пропустить его, последовав советам в духе «просто бери и делай». Конечно, и такое возможно. В мире много людей, которые достигали целей, не проводя внутренней настройки. Но, как мы уже разобрались, на практике желание «просто действовать» разбивается о десятки препятствий, с которыми можно справиться, только проведя глубокую внутреннюю работу. Также работает и в другую сторону. Можно прописать хоть 500, хоть миллион желаний, но если вы не сделаете ни одного конкретного шага в сторону реализации, это не имеет смысла. Желание и реализация дополняют друг друга. Работая желаниями, мы понимаем, что и зачем хотим достичь. А работая с реализацией, что, а главное, как, для этого нужно сделать. Первое — нежизнеспособное без второго, и наоборот. Когда дело доходит до действий, многие люди сталкиваются с иллюзиями, которые мешают достигать желаемого. Главное, что жизнь просто случается с нами, и что однажды она может наладиться и измениться. И произойдет это как-то вдруг, само собой, просто потому, что так должно произойти. Ведь вы хорошие и способные, и заслуживаете квартиру в центре Москвы, ну или виллу на Бали. А главное, все это должно случиться максимально быстро. Раз, и вы уже счастливые, любимые, богатые и так далее. Есть даже устойчивое выражение о таком внезапном изменении условий жизни к лучшему. Из грязи в князи. Не было гроша, да вдруг алтын. Все это звучит хорошо, и у многих появляется уверенность в том, что именно так все и работает. Действительно, наша жизнь — огромное пространство вероятностей, в котором возможно все. В теории вы даже можете стать президентом страны или главой крупной корпорации, вторым Павлом Дуровым или Илоном Маском. Многие знаменитости пробивались наверх самых низов, и у них изначально не было особых привилегий и условий. Так почему такой возможности не может быть у вас? Тем более право выдвигать кандидатуру на выборы и вести свой бизнес закреплено юридически во многих странах, в том числе в России. Но тут мы попадаем в ловушку бесконечного поля возможностей. Некоторым людям понимание того, что они могут достичь всего, дает огромную силу. Я хочу, я могу и сделаю это. Но большой пласт людей верит в случай и слепую удачу и не готов вкладывать усилия в выбранные более желанного варианта из огромного поля возможностей. Именно поэтому в мире популярна лотерея. Как это заманчиво. Покупаешь билет, и у тебя всегда есть шанс выиграть. Одна наша знакомая работала куратором в известном марафоне желаний. Она рассказала, что очень часто его участники называли главным желанием джекпот в лотерее. Конечно, нет ничего плохого в покупке лотерейных билетов. У нас нет задачи осуждать кого-либо. В конце концов, если человек покупает билет, значит, он совершает определенное действие для достижения желаемого, как в известном анекдоте. Человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день приходил в храм, вставал на колени и просил Бога об этом. «Господи, помоги мне». Прошел месяц, второй. Однажды человек, как обычно, пришел в храм, встал на колени и стал молиться. «Господи, ну дай мне, наконец, выиграть в лотерею. Ведь другие же выигрывают. Чего тебе стоит?» Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего. «Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!» В этой книге мы подсвечиваем те образы мышления и образы действия, которые могут останавливать вас на пути к мечтам. И одна из них — та самая надежда на чудо. Чем чаще человек полагается на подобные лотереи, в широком смысле слова, тем меньше он способен брать на себя ответственность за свою жизнь. Такой человек мысленно отдает внешним факторам и судьбе слишком много власти над жизнью, поскольку верит, что сам он ни на что не влияет. В итоге попросту не видит свой потенциал, не понимает, что при грамотной стратегии и должных усилиях может построить успешный бизнес и зарабатывать в 10 раз больше, чем обещают в лотерее. Но вариант с бизнесом намного сложнее и трудозатратнее. А кроме того, если вы идете в самореализацию и построение собственного дела, вы неизбежно столкнетесь с неудачами и разочарованиями, особенно в себе и своих реальных возможностях. Надежды на чудо охраняют вас от этих трудностей и от этой непростой правды. Возможно, вы не согласитесь с нами и вспомните много случаев, когда знаменитости становились успешными и богатыми благодаря случаю. Так и есть. У Дженнифер Энистон на заре карьеры ничего не получалось. Она участвовала по большей части в провальных проектах. Как-то раз актриса познакомилась на заправке с тогдашним президентом NBC Entertainment. Когда он заправил свою машину, Энистон спросила: «Мне когда-нибудь повезет?» Тот ответил: «Как бы я этого хотел». Благодаря этому знакомству Дженнифер пригласили на прослушивание в сериал «Друзья». После этого она и стала звездой. Непростая история и у Брэда Питта. Сперва он брал любые подработки, которые ему предлагали, чтобы оплачивать счета. Работал зазывалой в кафе, развозил танцовщиц по мальчишникам. Последнее помогло ему познакомиться с нужными людьми и со временем привело к известному педагогу по актерскому мастерству Рою Лондону. Тот и помог Питту получить первые роли в кино. Джонни Депп не хотел становиться актером, если бы не случай. В кино его привела череда знакомств. Джонни женился на сестре басиста музыкального коллектива, в котором играл. И после распада группы та познакомила Деппа со своим приятелем, Николасом Кейджем. Тот помог Джонни пройти прослушивание на роль в фильме «Кошмар на улице Вязов», который и прославил его. Эти три примера далеко не единственные в истории, когда случай сыграл большую роль в продвижении будущей звезды. Можно было бы, конечно, сказать, мол, какая разница, какой путь прошли эти знаменитости, прежде чем вытянуть счастливый билет. Как много и упорно они трудились. Если бы в их жизнь не пришел судьбоносный момент, ничего не было бы. Но на самом деле эти истории подтверждают другое. Удачные встречи с нужными людьми не произошли бы, если бы им не предшествовали неудачные попытки найти себя и добиться успеха. У Дженнифер Энистон это были прослушивания в кино, у Брэда Питта — всевозможные подработки. Джонни Депп к моменту первой съемки долго играл в музыкальной группе и развивал артистизм. Успех — это часто количество сделанных попыток. Человек прикладывает усилия, снова и снова пробует, несмотря на неудачи, и количественные изменения со временем переходят в качественные. И даже если кажется, что человек вложил не так много усилий, чтобы получить предложение, сделавшее его известным, как Джонни Депп, например, уверяем вас, это не так. Во-первых, чтобы расположить к себе нужного человека, необходимы навыки общения, доброжелательность и открытость, умение знакомиться с людьми и быть им интересным, и многое другое. Ведь этот человек должен понять, что вам можно доверять, что вы достойны на предлагаемую должность или роль человек, прежде чем что-то вам предложить. Во-вторых, если человек получил выгодное предложение, из этого не следует, что он им обязательно воспользуется. Скольким людям выпадала возможность пойти на то мероприятие или поучаствовать в том конкурсе, который изменит его жизнь? Но помешали страхи, сомнения и банальное неверие в себя, по типу «бред какой-то, странная затея». «Это для талантливых, у меня все равно не получится». «Что скажет моя семья по поводу того, что иду в эту сферу?» В-третьих, даже если человек принял удачное предложение и в одночасье проснулся знаменитым, это ничего не значит. В мире бизнеса многие предприниматели выигрывали большие гранты, но из-за неопытности и недостатка профессиональных навыков создавали из них провальные проекты. А в шоу-бизнесе много звезд одного дня. Завоевать популярность в этом мире легко. А вот чтобы закрепиться надолго и не только не потерять, но и приумножить популярность, действительно нужно потрудиться. И то, что Джонни Депп столько лет успешно строит карьеру, доказательство того, что он достоин и своего статуса, и популярности, и состояния. Даже в случае с лотереей все не так просто. Во многих историях выигрыш совсем не помогал улучшить материальное положение, а наоборот, приводил человека к долгам и бедности, потому что тот на радостях спускал все деньги. Чтобы грамотно воспользоваться выигрышем, важно осознать новую ответственность, мыслить рационально и не поддаваться импульсам. Это также говорит о зрелости. На самом деле, это как в известном выражении «везет тем, кто везет». Счастливые случаи происходят у человека деятельного и активного, у человека, который не боится развиваться и менять образ мысли и действий. Поэтому важно отказаться от детской иллюзии, что мы якобы маленькие, слабые и не можем ни на что влиять. Новая жизнь не начнется, если мы не будем создавать ее своими действиями каждый день. Конечно, это далеко не новая мысль, но именно в ней кроется ключ к финансовому достатку и счастливой жизни. Также нужно понимать, что сами по себе действия ничего не дают. Иными словами, если вы просто будете много работать, это далеко не означает, что вы станете зарабатывать столько, сколько хотите. Скорее даже наоборот. Например, рабочий на заводе в среднем получает относительно мало, хотя работает много, а вот его начальник — наоборот. Приходит на завод пару раз в неделю, чтобы проконтролировать процесс и дать нужные задачи, а получает в 10 раз больше. Другой пример. Одна наша однокурсница в прошлом пожаловалась Анне, почему получает 50 тысяч рублей, а она 300 тысяч, хотя их образование и опыт одинаковы. В чем же разница между начальником и рабочим и между Анной и ее однокурсницей? Или дело только в везении? Первое главное — то, насколько эффективные действия предпринимает человек и насколько точно они достигают цели. Отметим, что мы не хотим никого принижать. Все профессии важны и нужны. И если человек хочет работать на заводе, это его право. Это не хорошо и не плохо, просто факт. Так же, как и то, что кто-то получает 50 тысяч вместо 300 тысяч рублей. Главный вопрос — комфортна ли для вас такая жизнь? Соглашаетесь ли вы с таким уровнем достатка? Если да, это прекрасно. Если нет, это повод задуматься, как вы можете это изменить и что сделать для этого. Это вопрос выбора человека. Вот почему Анна ответила однокурснице. «Я бы просто не пошла работать за 50 тысяч. Простая идея, да, но при этом очень отрезвляющая». Разумеется, не все люди хотят много зарабатывать. Для кого-то намного важнее такие показатели, как стабильность, возможность роста и творчества, дружелюбное окружение и так далее. Многие в начале карьеры идут стажеры или практиканты и работают за небольшую сумму или вообще бесплатно. Если вы соглашаетесь на это и при этом понимаете, что этот этап может стать ступенькой к чему-то большему, что его необходимо сейчас пройти, это абсолютно нормально. Однако, если вы ставите перед собой задачу поднять доход, будьте готовы к повышению эффективности работы, выполнению целевых действий, которые приведут вас к результату, жесткому расставлению приоритетов и отказу от того, что забирает ваше время и силы. Иными словами, делать меньше, затрачивать меньше ресурсов, а получать больше. Без этого невозможен финансовый рост. Человек может упорно трудиться, но при этом возможностей для роста у него будет немного, потому что он не думает о стратегии и эффективности. Такие люди часто стремятся зарабатывать необходимый минимум, чтобы условно хватало на хлеб с маслом, и чтобы доход был плюс-минус стабильный, пусть и небольшой. Как можно работать меньше, а получать больше? Пример из сферы бизнеса. После достижения определенного уровня дохода предпринимателю лучше нанять ассистента и делегировать ему все нестратегические задачи — переписку с клиентами, настройку техники, заказ курьеров и так далее. Важно освободить голову от более мелких задач и сосредоточиться на стратегии. Например, на том, как привести компанию к большему заработку, увеличить число клиентов и раскрутить личный бренд. Иначе предприниматель будет вечно носиться от одной срочной задачи к другой, зависать в рутинных процессах, выгорать, а бизнес — простаивать. Принцип «работать надо немного, а головой» актуален не только для бизнеса. Представим двух наемных сотрудников. Один работает очень много, берет кучу проектов, остается в офисе сверх нормы рабочих часов и устает от многозадачности. Другой тоже работает достаточно, но акцент делает не на процессах, а на стратегии и продвижении себя как хорошего сотрудника, который приносит компании результат. Так второй сотрудник договорился с другими отделами в компании, чтобы они не вешали на него часть своих задач и обозначил четкие границы, кто и за что отвечает. Он также стал уделять больше времени общению с начальством. В отличие от первого сотрудника, он не просто работает, а грамотно преподносит результаты руководителям, тем самым делая себя более заметным как специалиста. И самое главное, второй сотрудник старается расставить приоритеты. Он берет на себя немного задач, потому что стремится за качеством, а не количеством. И прежде чем браться за проект, анализирует рынок и просчитывает, насколько он может оказаться успешным. Как итог, намного выше вероятность, что повысит второго сотрудника, что он будет быстрее подниматься по карьерной лестнице, и уже вскоре его доход будет намного выше, чем у первого сотрудника, чьи шансы на продвижение намного ниже. Кроме того, сотрудники первого типа чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Они попадают в замкнутый круг. Много делаю, мало получаю. Не вижу смысла в том, что делаю. Еще больше работаю, чтобы доказать свою значимость. Снова мало получаю. Выгораю еще больше. И так далее. Это лишь один из примеров применения стратегического мышления для повышения дохода. А самое интересное — принцип «работать надо немного, а головой» не имеет ограничений. Даже если вы школьник, который готовится к ЕГЭ, или выпускник, только устроившийся стажером в небольшой стартап, или медсестра в сельской больнице с зарплатой 30-50 тысяч рублей, и ваше влияние, заработок и продвижение пока ограничены. Вы все равно можете найти те способы, которые помогут вам вырасти. Те целевые действия, которые сократят ваш путь к цели и сделают его более быстрым и приятным. Слышали про закон Паретто, согласно которому 20% действий приносят 80% результата? Стремитесь совершать действия, которые приведут вас к цели, и минимизируйте все, что уводит от нее. Для этого приходится перестроить мышление на новый лад, учиться мыслить нестандартно и находить неочевидные решения. Те, которые большинство людей даже не приходят на ум. Привыкайте смотреть на каждое свое действие через призму его эффективности. Задайте себе вопросы. То, что я сейчас делаю, ведет меня к результату или нет? А куда я вообще иду? Какова моя цель? Например, вы ведете личный блог, где продаете свои услуги юриста. 1-2 раза в неделю проводите в группе ликбез. Любой подписчик задает вопрос, и вы даете развернутый ответ. У вас есть сомнения по поводу необходимости этого? Во-первых, вы тратите много времени и энергии на развернутые ответы всем желающим. Во-вторых, к продажам услуг это не приводит. Вы видите, что большинство комментаторов в группе не покупают ваши услуги, а постоянно пользуются халявой. Что делать? Убирать халяву? Но вы же вроде специально заводили эту рубрику. Чтобы в группе было больше активности, чтобы лучше познакомиться с аудиторией и дать ей бесплатную плюшку. Человек задает вопрос, получает точный и полезный ответ. Уровень доверия вам повышается. И так он постепенно прогревается к вам как личности и специалисту и готовится к тому, чтобы воспользоваться вашими платными услугами. Такой своеобразный лид-магнит воронки продаж. И если учесть, что блок у вас пока небольшой и не очень активный, рубрика с вопросами может приносить вам определенную пользу. Одно из возможных решений — оставить рубрику, но снизить ее трудозатратность. Проводить не 1-2 раза в неделю, а раз в 2 недели. Отвечать не так развернуто. Ограничить число ответов, тематику вопросов. Или поставить другие ограничения, которые помогут вам сократить затраты времени и сил. Но к такому решению вы сможете прийти, только если осмыслите и определите свою главную цель. Для предпринимателя главная цель — зарабатывать деньги. Конечно, есть много других целей, которые побуждают человека открывать свое дело или раскручивать соцсети. И далеко не все материальные. Например, вы видите миссию в том, чтобы при помощи блога повышать юридическую грамотность населения, помогать людям продуктами и услугами. Или идете в бизнес за новыми навыками и чтобы вырасти как человек или специалист. Или вам просто нравится заниматься своим делом и рассказывать о нем. Все причины, по которым вы выбираете то или иное занятие, имеют право на существование. Но если деньги важны для вас и вы стремитесь к высокому заработку, ставьте главной целью именно финансовый рост. Это поможет вам держать фокус, четко расставлять приоритеты и отказываться от лишних действий. Как мы уже говорили, не всем нужны деньги, и в своем деле также далеко не все видят источник заработка. Кто-то изначально хочет заниматься благотворительностью, и ему абсолютно все равно, сколько он получает. Если это истинная цель, в которой человек видит смысл для себя или других, а не следствие ограничивающих ментальных установок по типу «все богатые нечестные» или «деньги зло», то это прекрасно. Однако, по нашим наблюдениям, такое встречается нечасто. Чаще всего мы имеем дело с подменой понятий. Человек говорит «мне плевать на деньги, я просто хочу помогать другим». А на самом деле внутри него много подавленных, вытесненных желаний и вынесенные из детства установки по типу «хорошие девочки, мальчики делятся с другими». В таком случае человек объясняет себе «я веду блог, в первую очередь, для помощи другим». В результате он проводит много бесплатных активностей, как юрист в примере ранее, растрачивает себя и в конце концов угорает. Все потому, что в глубине души лежит потребность, возможно, даже до конца неосознанная, получать деньги за свой труд. Причем не абы какую сумму, а соответствующую затраченным усилиям и времени. И только осознав и приняв эту потребность, человек получает возможность прийти к желанному балансу «брать-давать», поддерживать энергию на стабильно высоком уровне и видеть смысл в своей работе. Да, я помогаю людям, и да, я беру за это деньги, потому что имею на это полное право. Один из основных инструментов, помогающих наладить баланс «брать-давать» и зарабатывать больше, а работать меньше — повышение чека за свои услуги. Условно, вы можете провести 10 консультаций за 2000 рублей и получить 20 тысяч, а можете поднять стоимость до 10 тысяч, и чтобы зарабатывать столько же, нужно провести всего 2 консультации. В итоге ваш заработок при сохранении той же нагрузки и того же числа клиентов может увеличиться в 5 раз. Это работает, если человек недооценивает себя как специалист. Например, намеренно занижает чек из страха, что это слишком дорого для клиентов. Или из непонимания, какую реальную пользу он им дает. Такой компромисс с собой и дисбаланс ресурсов так или иначе плохо влияет на человека и морально опустошает его. Но вместе с этим важно понимать, что просто повышение чека не работает. Мы говорим не о том, чтобы брать цифры с потолка, лишь бы побольше стоила консультация и лишь бы мне поменьше работать. Вместе с ростом цены приходит большая ответственность. Ведь цена — это польза, которую вы приносите клиенту, помноженная на затраченное время, силы специалиста, его опыт работы, используемые технические инструменты и так далее. Чем выше цена, тем большего от вас ожидают. И если вы эти ожидания оправдываете, люди возвращаются к вам чаще, приходит все больше новых клиентов, и, как следствие, растет заработок. Иными словами, заработанные вами деньги — результат доверия окружающих. Если с вами приятно взаимодействовать, если вы ответственно относитесь к своей работе, выполняете обещания и даете результат, к вам будут приходить все больше людей, как в поговорке. Сначала ты работаешь на зачетку, а потом она на тебя. Не стоит думать: да ладно, просто сменю работу, и никто ни о чем не узнает. Так не работает. Это ваша репутация, которую впоследствии вы можете конвертировать в финансовые результаты. И какими они будут, зависит именно от нее. Поэтому приучайте себя относиться ко всему, что делаете, ответственно и основательно. Как определить для себя соотношение цены и пользы и установить прайс на свои услуги? Рассмотрим на примере сферы психологии. Разница между психологом, который берет 2000 рублей, и который берет 20 тысяч за часовую консультацию, глобально в следующем. Первый консультирует людей 2 года, и опыта у него не так много. Второй — 15 лет. Он прошел десятки обучений и владеет многими методиками. Первый психолог, если сможет привести клиента к результату, то, скорее всего, намного медленнее, чем его опытный коллега. Просто не хватит опыта и насмотренности. Психолог с 15-летним стажем может разобраться с аналогичным запросом всего за несколько сессий. Получается, что 20 тысяч рублей за час — вполне оправданная плата за пользу и сэкономленное клиентом время. Конечно, это не значит, что все дорогие специалисты хорошие, а дешевые нет. Встречаются маркетинговые стратегии, когда специалист высокого класса сначала намеренно занижает услуги, чтобы быстро раскрутиться и набрать клиентов, а потом поднимает цены. Кроме того, психология — специфическая сфера, учитывающая человеческие отношения. Когда у клиента устанавливается доверительный терапевтический контакт с неопытным и недорогим психологом, это может принести ему огромную пользу. Не забываем также и про обратные случаи. Когда человек берет цену с потолка, но никакой реальной пользы не приносит. Если вы занижаете цену на услуги, и вам сложно ее поднять, возможно, дело в страхе ответственности, в непонимании того, как вы будете приводить людей к более эффективным результатам. Задайте себе вопрос: как я могу принести больше пользы большему количеству людей? Ответы на него могут лечь в основу вашей стратегии финансового роста. Учитесь брать ответственность. Бизнесмен может совершать меньше практических действий и проводить меньше времени на работе, чем его сотрудники. Но зато несет намного большую ответственность. Сотрудник выполняет ограниченный перечень обязанностей и отвечает только за определенную область. Предприниматель же — за все. Первый хочет стабильности и небольшой, комфортной ответственности и платит за это возможностями для заработка. Второй, наоборот, берет на себя большую ответственность, и это плата за возможность получать большие деньги. В найме, конечно, тоже можно хорошо зарабатывать, но, как правило, есть потолок, выше которого не подняться. Не зря в списках богатых людей нет наемных сотрудников. Как правило, все они предприниматели. Вы можете спросить: а что мне делать, если я врач, преподаватель, продавец и так далее, и не хочу становиться бизнесменом? Важно осознать главное — жизнь — это выбор. В мире существуют совершенно разные профессии и занятия с низким и высоким доходом, с высокой и низкой ответственностью. И у нас есть возможность выбирать, оставаться ли на этой работе и соглашаться ли с этим уровнем заработка. Например, вы выбрали профессию с низкой оплатой. У вас есть два пути. Первый — согласиться со своим выбором и научиться распоряжаться имеющимися скромными средствами. Второй — признаться себе в том, что вам нужно больше денег, и сменить профессию или обучиться более оплачиваемым навыкам в рамках прежней профессии. Например, вы бухгалтер, работа вам уже не нравится, и вы хотите стать мастером маникюра. Вы решаете, что на какое-то время останетесь здесь, поскольку это позволит вам: первое — подготовить финансовую подушку, на которую будете жить после увольнения. Второе — пройти обучение и наработать первую практику с клиентами, чтобы не уходить с основной работы в никуда. Когда человек мыслит именно так, он смещает фокус других людей и внешних обстоятельств на себя. Он перестает кого-либо или что-либо винить в том, что мало получает, особенно государство, чиновников, экономический кризис и так далее. Возможно, эта мысль покажется вам циничной, ведь мы живем в социальном государстве, цель которого — заботиться о гражданах. В Конституции сказано: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Но не стоит полностью передавать кому-либо ответственность за свою жизнь, даже государству. Самое главное, что у вас есть, — ваша личная ответственность за то, кем вы являетесь, и за то, что происходит в вашей жизни. Быть взрослым человеком — значит понимать, что существует реальность. Зачастую она несправедлива, потому что несправедливость — часть жизни. Врачи, учителя и другие работники социальных сфер в России, к сожалению, пока получают не так много. Это данность. И вы признаете объективные ограничения, которые накладывает на вас эта реальность, и в ее рамках делаете выбор — либо принять это, либо изменить. Либо работать в бюджетной школе, клинике, либо давать уроки онлайн, устроиться в коммерческую клинику. Невозможно изменить систему. Сокрушаться и жаловаться на то, какие жадные чиновники или какое плохое государство — бесполезная трата энергии. Той самой, которую можно направить на ваше развитие и финансовый рост. Как же понять, что вы двигаетесь в верном направлении и делаете то, что приведет вас к результату? Ниже — список критериев и эффективных действий. Используйте его как чек-лист, когда будете составлять финансовую стратегию роста. Критерии эффективных действий. Первое. Наличие результата. Достигли ли вы цели? Произошли ли нужные изменения? Благодаря вашим действиям что-то улучшается в вашей жизни. Вы с точностью можете сказать, что раньше было так, а стало иначе. Например, раньше с одного прямого эфира в соцсети приходило 5 клиентов, а теперь 20. Второе. Соответствие затраченным усилиям. Какой ценой вы добились результата? Можно ли было сделать то же самое с меньшими затратами? Вспоминаем пример про юриста, который публикует в блоге много бесплатных плюшек. Третье. Долгосрочный эффект. Приводит ли ваши действия к устойчивым изменениям? Не создаст ли проблем в будущем? Показательный пример. Вас приглашают на подкаст как эксперта, и вы делаете этически некорректные заявления ради хайпа. Вы думаете, что в перспективе это поможет заработать. Больше внимания к вашей персоне, больше клиентов. Но на самом деле... Вы портите профессиональную репутацию, и доверие аудитории к вам падает. Четвертое. Обратная связь и объективные показатели. Есть ли у вас внешние доказательства, что действие работает, что говорят отзывы людей и статистика? Также ориентируйтесь на свое видение. Мнение тети Маши может совсем не помочь вам, а только навредить. Пятое. Внутренние ощущения. Чувствуете ли вы удовлетворение от процесса? Есть ли у вас ощущение, что вы двигаетесь вперед? Прислушивайтесь к себе. Иногда все критерии выше вроде соблюдены, но вы чувствуете, что все это не то, и вы топчетесь на месте. Когда будете составлять стратегию финансового роста и внедрять первые изменения в жизнь, вы, скорее всего, столкнетесь со многими внутренними блоками. Они могут мешать вам действовать так, как вы планировали. То вам кажется, что вы недостойны таких денег, да и вообще нет смысла заниматься этой работой. То ни с того ни с сего думаете, что уже достигли всего и что никакие навыки развивать не нужно. В следующей главе мы поговорим про самооценку, разберем, какой должна быть здоровая стабильная самооценка и как она влияет на наш доход.